Диметра, друг, тебя зовет учитель И. Нельзя плакать. Ты сидишь сейчас возле такого места, где сама жизнь радость дала людям знак вечной надежды и прощения. Только закон милосердия и пощады царит в этом месте. Ободрись, возьми мою руку, будь счастлив, что учитель зовет тебя. Но если радость не превзойдет тебе страха, раскаяния и всех иных сил и мыслей, ты ничего не услышишь, и зов учителя будет напрасен. Я отер его слезы, как мог и умел, постарался вдохнуть в него энергию своего сердца, и Диметра, тронутый моим усердием, улыбнулся мне, прошептав: «Ах, брат, я так виновен перед небом и землей, и перед тобой лично, а ты так добр и ласков ко мне». Ты узнаешь, что значит быть добрым, только тогда, когда подойдешь к учителю И, хотя ты уже достаточно видел от доброты Раданды, — отвечал я ему. Чем ближе мы подходили рука об руку к часовне, тем все больше светлело лицо Диметра, когда мы подошли к самой лестнице, и спустился к нам и положил обе свои руки на голову опустившегося на колени Диметра. Подозвав Грегора, И приказал ему положить свои руки сверх его собственных и сказал: «Я защита тебе, друг. Не бойся больше ничего и нигде, как не боялся ты злых людей, преследовавших тебя в пустыне по дороге сюда. Крепко ощути, что ты всегда не один. У тебя еще не проснулись аспекты единого, что носишь в себе, и потому не можешь ощущать той уверенности в себе, что знают люди, чувствующие себя всегда и везде в присутствии Бога, Его послами для помощи и выполнения Его труда на горькой и печальной земле. То бесстрашные гонцы, забывшие о себе и помнящие только волю Его. Но мою руку и руку твоего будущего руководителя Грегора ты можешь ощущать всегда в руке своей. Опираясь на эту любящую руку, ты можешь проходить бесстрашно свой день, какое бы внешнее окружение ни составляло рамки творчества твоего духа. Но если все, что ты слышишь и видишь, что читаешь и выносишь из общения с людьми высокой духовной культуры, остается только рядом идей, мертво лежащих в складках твоего ума, и дела твоей жизни и труда катятся все так же по рельсам страха, сомнений, компромиссов, колебаний, ты не станешь человеком-учеником, хотя бы имел неоднократные призывы учителя. Не учитель шлет испытания своему ученику, так или иначе проверяя его, но жизнь в лице светлого братства призывает человека в ученики, закаляя его в тех или иных испытаниях. В этих испытаниях человек сам имеет случай себя проверить и понять, в каком месте своего духовного храма он стоит. Проверь же, друг, сам свою непоколебимую верность, бесстрашие и радостность. Если ты будешь все время ощущать мою и Грегора руку в твоей, тебе бояться нечего, ты всюду будешь думать о человеке или о людях, для которых будешь участвовать в тех или иных событиях, а не о себе, своих страхах, удобствах или неприятностях. Если встретился тебе человек, и ты не подумал о нем, что это только футляр, внутри которого сосредоточена жизнь единого, если одновременно и сам ты не помнил, как тебе приветить его своим светящимся огнем, храня такой чистый и сильный свет сердца, чтобы быть похожим на прозрачную мраморную вазу, внутри которой сияет лампада, ты не имел встречи с человеком, и сам ты выронил мою руку. Если ты принял человека в свой дом, а ты знаешь, кого ты в него принял, и рассматривал его как посланное тебе подспорье, как помощь тебе за твои заслуги и усердие к делам общественным, как помощь лично твоим бытовым делам, и создал ему безрадостную жизнь, забыв, что не он тебе послан, а ты ему дан для защиты и помощи, для того, чтобы он научился подле тебя улыбаться и раскрепостился от страха. Если в один прекрасный день жизнь взяла бич в руки и подстегнула твои обстоятельства, которые заставляли стоять на месте твой мертво лежащий дух, если жизнь решила дать тебе возможность поправить твое неверное отношение и поведение к тому встречному, что ты приютил, а ты ей ответил слезами, страхом, жалобами и унынием, снова расценивая все обстоятельства как «я», Ты уже скатился с той ступеньки, куда вошел, и рука моя не может поднять тебя, ибо твой дух покрылся плотным колпаком любви к себе, отбросив в сторону все священные идеи, о которых ты читал, которыми светлел и восторгался. Иди же, друг, крепко подумай обо всем, что я тебе сказал, и еще крепче держись за мою и Грегора руки. Возвращайся к Роданде, снеси ему поклон великой благодарности от всех нас за его труд и помощь, и передай ему, что видел собственными глазами здесь. И поднял Диметра, прижал его к себе, и тот вскрикнул, восторженно глядя на пылавшую часовню и лестницу, горящую землю и светившуюся в ее подземном огне всю подземную жизнь. «О, учитель!» — воскликнул Диметра. «Что это значит? Все горит в кострах пламени. Пламя, как лава, бушует под землей, в деревьях и цветах. И все же все остается неприкосновенным. И ты горишь, учитель, и горят твои товарищи, и горит моя одежда, но я жив и даже не поранен огнем. Что это?» «Это тот огонь, что жизнь дает от себя людям в помощь и в знак единения всей вселенной, состоящей из одной материи. Вернись к Роданде, расскажи ему, что видел, и иди дальше так, как он тебе скажет, до тех пор, пока я не вернусь в его общину и не передам тебя непосредственному наблюдению Грегора. Вот спешит к нам Ииса, он поможет тебе оседлать нового Михари и сам поедет с тобой к Роданде». И благословил Диметра Иису, велел им выезжать сейчас же и передать Роданде его письмо. Но письмо свое он приказал мне взять в его комнате и передать его Диметру. Я получил также от него приказание проводить путников в их далекий путь и только тогда прийти в трапезную, куда сам И отправился сейчас же. Простившись с И, Диметра и Иса прошли к конюшням и навесу выбирать и седлать верблюдов. Я же отправился в комнату И за его письмом к Роданде. Письмо я нашел на столе, и рядом с ним стояла небольшая коробочка, также предназначавшаяся Роданде. Взяв и то, и другое, я также направился к конюшням, но по дороге повстречался с одним из сторожей оазиса, посланным ко мне Иссой. Исса просил меня ждать их у ворот, так как сами они должны еще переодеться в платье для путешествия и зайти за провиантом. Я имел достаточно времени, чтобы элегантно упаковать посылку Роданде и приготовить путникам легкую и удобную корзинку с фруктами. Ожидая моих друзей, я тихо сидел на скамье, мысленно пересматривая некоторые страницы прошлого и, в частности, встречу с Родандой. Мне приходили постоянные жалобы людей друг на друга, их сетования, что ближний своей несносной тупостью или бестолковой отсталостью раздражает их или заставляет испытывать досаду, нарушая радостный и благополучный день. Я представил себе Роданду столь высокого наставника, и по устам моим скользнула улыбка, когда я задал себе вопрос: мог ли Роданда испытывать досаду на грешника, нарушающего его великое духовное благополучие? И еще раз я пережил и передумал слова «И». «Встреча — это ты». Послышались тяжелые шаги верблюдов, и к воротам подъехали два бедуина, в которых я с трудом узнал Иссу и Диметра. Отдав Диметра посылку для Роданды, привязав к седлу Иссы корзинку с фруктами, я горячо пожелал путникам счастливого пути. Долго я еще стоял в воротах, пока пыль пустыни не скрыла от моих глаз гонцов И, а затем поспешил в трапезную.